Имхар недоверчиво, с яростью и с презрением взирал на Савву, подозревая его в малодушии, но тот продолжал. «Наша страна огромная и бескрайняя, и воинов в ней видимо-невидимо. Сам султан турецкий ему, царю нашему поклонился и держит теперь стремя коня его. Если же ты, а великий воин, еще и мудр, как и отважен, ты должен постичь, что пренебрегать дружбой царя царей очень опрометчиво, и ты можешь лишиться всего, что имеешь». Имхар заметно смягчился, секунду подумал, а потом произнес: «Я тебя понял, мудрец. Мы не хотим воевать с царем царей. Мы даже не возьмем у вас дани. Только одна просьба будет у нас. Завтра на рассвете мы уйдем, но вы должны остаться и защитить наши владения от разбойников Келяйр во главе с Аминакалом Мусой Абдаллахом, которые хотят отобрать у нас законную добычу. Если уж ваш царь царей нам друг, то он непременно должен быть и врагом врагов наших. Так ведь?» Семен наш дернулся весь, левый рыжий ус его приподнялся, глаза сделались узкими и налились бессильной яростью, он сразу смекнул все коварство замысла Имхара. Тот играл почти без проигрыша. Если же Келяйр придут и завяжут бой с Текна и казаками, то всю вину за разорение чужого оазиса можно свалить на них. А если же нет, то на тропе, в песках или скалах их караван все равно станет легкой добычей келяхатгаров. Выход был единственный, надо было принимать условия поединка. В случае успеха можно было надеяться на поддержку келяйров, хотя в благородство и в чувство благодарности последних верилось с трудом. Он в растерянности взглянул на Алеху. У него самого почти не было шансов в поединке с Имхаром. Бойцовские качества, мастерство фехтования и управление лошадью или верблюдом было поставлено у Имхаров на очень высокий уровень. Сам он, Семен, свои военные качества весьма подрастерял, да и возраст его был не тот, чтобы испытывать себя в поединках с профессиональными воинами. Да и дело ли это, рисковать жизнью за чужого ему царя, бабу егоную с выблетком? Не, пусть уж Алеха удаль свою кажет. Вон а моряков аж 5 душ загубил, вот тут пусть и постарается для общего блага. Ладно, мы согласны на поединок, только уговор, ежели наш поединщик тебя одолеет, вы нас беспрепятственно пропускаете до самого Джанита, а ежели ты одолеешь, забирай караван, но люди мои останутся свободными. Это неплохие условия. В случае победы, получишь верблюдов и лошадей, да и товару разного, который мы для страны Южной везем. Только все должно быть по-честному. Этот договор мы запишем сегодня у муфтия, так что, если вздумаешь поступать не по чести, то опозоришь все племя и род свой. Согласен. Семен, погоди, погоди, видишь, я веду переговоры, уже почти уговорил этого басурмана. Встрял Савва по-русски. Да постой ты, не встревай, это народ такой, что оборотит вокруг пальца тебя, глазом не успеешь моргнуть, потом будешь вертеться, как ужак на сковороде. Поединок будет завтра, а ночью что-нибудь да придумаем. Я согласен на твои условия, гордо, но с сожалением промолвил Имхар. Деваться ему уже было некуда, а ведь такой план сорвался. Придется теперь отвечать ему перед Келяйр за разорение оазиса. Сражаться будем завтра, на рассвете, на лошадях и верблюдах, без ружей и стрел, только клинок. Деремся без пощады. Кого вы выставляете на поединок? Вот он будет твой противник. Семен кивнул в сторону Алехи. Сладишь с супостатом? Спросил он Алеху. Да уж спробую, небось не страшнее татар или турок будет, а их я положил предостаточно. Да нет, брат, тут дела другие, посерьезнее будут. Противник, то больно грозный, они же с детства к сабле своей приучены, да и верблюдом управляют, как черкес лошадью. Да и с панцирем они, сабли не прорубишь. Ладно, сейчас все в караван-сарай, поим лошадей, сами отъедаемся, готовимся к ночлегу, запасаем провиант, ну как обычно. А ты, Алеха, много не пей и не ешь, тяжело драться будет. Поговори еще с нашим проводником Текной, он из ихнего же народу будет, обычаи боевые ихние ведает, может что дельное и подскажет. День прошел в обычных хлопотах. Семен договаривался о провианте, купил свежих лошадей и еще 2 верблюдов, подписал договор об условиях поединка у муфтия, нанял проводника. В конце дня отряд расположился на ночлег, легли на шерстяные подстилки прямо на воздухе, возле сторожевых костров. Алеха весь день провел в беседе с Текной, тот рассказывал ему о приемах боя туарегов, показывал ему их фехтовальные приемы, как они управляют верблюдом и лошадью. Алеха внимательно слушал и удивлялся, Вот бы таких воинов, да в русскую армию, почище калмыков будут, думал он. Савва же отстранился от всех дел, сидел возле костра рядом с китайцем и о чем-то сосредоточенно размышлял. Ван Хо все время разглядывал свои деревяшки, что-то бормотал себе в седые жидкие усы. Перед самым ночлегом он подошел к Алехе и ободрительно проскрипел: «Твоя не должна бояться басулмана. Твоя будет слазаться за своего целя, а он за своя голдость и задность. Она узибается твоя. Смотри ему в глаза и улыбайся. Твоя великий воин, твоя спасет усихнаса». Как только стемнело, потянуло пустынным холодом, отряд расположился на ночлег. Караулы сменяли каждые 2 часа. Для Саввы эта ночь выдалась совершенно без сна. Он сидел возле костра, курил кальян, с которым никогда не расставался, и размышлял. Мысли уводили его далеко от событий сегодняшнего дня. День за днем он восстанавливал картину последних месяцев. Плавание на корабле, пленение и нежданное освобождение, встреча с китайским посланником и его ясновидение по древней книге. Все это не складывалось в единую, целостную картину. Уж очень много чудес происходило в этом их предприятии. Савва, вообще-то говоря, допускал возможности таких совпадений, но что-то подсказывало ему, что очень уж много происходит необъяснимых, на первый взгляд, случайностей. Вдруг внезапная мысль осенила его. Картина сложилась сама собой. Он улыбнулся, обрадовавшись своей догадке, потянулся, встал, хрустнул застоявшимися суставами и снова сел возле костра. В этот момент к нему подошел Алеха и молча присел возле костра. «Что, брат, не спится? Волнуешься, небось, перед сражением?» — спросил, улыбаясь, Савва. «Да нет, не очень, басурман, конечно, грозен будет в бою, но не об этом мысли мои, друг ты мой, Савва. А болит моя голова через китаёзу энтого косоглазого. Неужто он по книге своей все про нас знает? Неужто это не брехня, что по книге древней, колдовской, можно про наше прошлое все прознать и про наше будущее? Как ты полагаешь? Ведь ты ученый да грамотный будешь, вон на все науки превзошел. Неужто колдовство такое есть на свете взаправду? Ответствуй мне, не томи души моей, а то веся я изведусь. Эх, Алеха, видишь ли, жизнь мы с тобой избрали чрезвычайно трудную. Профессия наша, шпионская, наверное, самая трудная в мире будет. Да и неблагородная она, грязная, можно сказать. Если бы не во имя России, матушки, на муки такие шел, никогда б не стал шпионом. Но раз выбрал такой путь, то надо его до конца осилить и долг свой выполнить с честью. А ко всему прочему, эта профессия учит нас все время думать и производить анализ поступков своих да чужих, искать причины тех или иных событий, предвидеть и предупреждать обстоятельства, и никогда не обнаруживать себя раньше времени. Недаром говорится, это точно про нас с тобой, знаешь, значит вооружен. Савва, ты мне зубы не заговаривай, а прямо скажи, ты ССС. Перейдем на немецкий. И у пустыни есть уши, подумай сам, раскинь умишком, как это столько совпадений чудесных случилось с нами в этом путешествии. Первое, попали в плен, ты 5 разбойников успокоил на палубе, а тебя не тронули. Второе, как это случайно Семен оказался первым на продаже и первый нас выкупил. Третье, этот бравур, вдруг, как бы случайно, оказался с нами в яме. Сведи это все вместе. Свел. А теперь китаец, это только подтверждение, что все это совсем не случайные события. И никакого чуда в этой книге и нету. Дошло. Савва, ну говоришь ты такое. Погодь, так значит все про нас было известно заранее. Семен, вот дела. Погодь, а зачем же тогда он нас в эту пустыню завел? Зачем мы ему нужны? Он бы мог сам эту Сабрину и сына ее добыть, и откуда китаец знает, что она у фульбов этих черномазых ныне пребывает? Точно пока не знаю. Но, если Семен на службе у султана состоит, то ему про эту Сабрину должно быть все известно, так как ображку нашего, то есть Ибрагима Петровича, из этих же самых мест, то есть из города Алжиру в Истамбул и доставили. Думаю, что для экспедиции им нужны были деньги, вот они нашими же деньгами и воспользовались. Кроме того, возможно, что Семена повелитель, великий визирь Киргюлю, понимает, что без нас ему сыночка Сабрининого не добыть. Нету у ней веры басурманам, которые в полон ее взяли. Короче, подробностей не знаю, я же не китайская книга. Ну а что делать-то будем? Ежели мы сами на погибель идем, куда же нам теперь? Алеха, ты сначала завтра, нет, уже сегодня, постарайся одолеть супостата в битве, а потом уже будем думать про все остальное. Теперь уже неизвестно, кто из нас пленник, мы или он. Ну что, казаки, не спится? Из темноты внезапно появился Семен. Савва понял, как он мудро поступил, перейдя на немецкий. Весь разговор Семен, наверняка, слышал из темноты, но ничего, по-видимому, не смог разобрать из немецкой их речи. Но он мог и догадаться, что речь идет именно о нем, поэтому надо было любым путем, срочно, усыпить его бдительность. «Ой, не спится, брат, ой, не спится. Вот видишь, чтоб отвлечься маленько от мыслей в своих темных да тоскливых, решил я в немецком немного поупражняться, а то уж и забывать совсем стал. А батюшка-то наш, государь Петр Алексеевич, дюже строг с этим делом, самолично экзамены учиняет. Как не угодишь, как не проявишь усердиев, да познаниев в языках, али в науках каких разных, в раз со службы и долой. А я весьма надеюсь еше ему до России послужить». Алеха опередил Савву весьма кстати. «А как биться-то думаешь? Уж очень они сильны, супостаты туарекские, особенно в конном строю и в сабельном бою. Отважны. Ну прямо, как черкесы. Смерти не боятся совсем. Однако лезут на пролом, и хитрость не кажут. Гордые очень. Для них отступить, все равно, как род свой опозорить. Вот на это и бери его. Мы то все будем наготове. Как начнется поединок, мы все уходим, вроде, как натиссалит, а Савва, вождь Тикна и ты, Алеха, если выживешь, сразу у хатина таман растет. Они точно погонятся за нами по дороге натиссалит, на юг, а мы уйдем на восток. Тикна покажет вам туда дорогу. Там, через несколько дней, будет уже территория келяеров и они туда не сунутся. Встренимся у горы Горет Аль-Димон, Тикна знает. Это 10 дней пути. Там есть колодцы, воду с собой берите, но много не пейте, пропадете. Ждем вас там ровно 4 дни. Так же и вы, ежели прибудете первыми. В общем, удачи тебе, казак. А сейчас иди, поспи пару часов, сил наберися. После третьего караула отправились спать. День предстоял тяжелый. Они еще не знали, какие испытания их ждут впереди. Глава 9. Дела шпионские. Великому государю государства российского, царю Великая Малая и Белая Руси, владетелю земель, ингерманландских, лифлянских, эстландских и прочее, и прочее, и прочее, Романову Петру Алексеевичу, от державного посла государства российского в Отаманской империи, князя Толстого Петра Андреева. Писано от января месяца числа 10 года 1714, город Истамбул. Великий государь, пишет тебе раб твой нижайший, Толстый Петр Андреев, и прежде всего, спешу пожелать тебе здоровья и также супруге твоей царице Екатерине, и дочерям твоим, Анне и Елисавете, здоровья и многих лет царствования, на благо любезному Отечеству нашему и всем твоим подданным. Спешу сообщить тебе новость, кою узнал я через моих тайных людишков, что оказывает тебе и всей державе нашей неоценимые услуги, выведывая планы соседей державы нашей, предвосхищая злые намерения и помыслы. Доподлинно же стало мне известно, что великий визирь, Ахмат Киргилю, прознал про наши обстоятельства и планы, связанные с тем деликатным делом, коим занимаются чрезвычайные твои порученцы, Савва Рагузинский и Алексей Синельник. Каким образом он прознал, мне того неведомо, и мои людишки ничего путного сообщить не могут. Ему же, Киргилю, стало известно, что посланники твои отправились ныне в Алжирию, для выполнения твоего деликатного поручения. Им же и организовано их похищение буконьерами и помещение их под надзор его Киргилю, доверенного шпиона, янычарского аги, Селима. Он и Селим есть родной брат Алексея Синельника Денщика, по имени Семен, тот самый, что спас нас во время похищения отрока и бегства нашего из Стамбула в 1703 годе. Он и Селим руководить ныне шайкой разбойников, состоящих из беглых казаков донских, которые утекли с Дона вместе с ихним атаманом Некрасом, а ныне вместе с янычарами несут султанову службу в Алжире. Я получил письмо от Саввы и Алексея, в коем они обсказали свои мытарства в разбойничьем рабстве и свое, якобы, чудесное избавление. Ныне же дела оборачиваются для них весьма опасно. Упомянутый выше, Селим имеет поручение организовать экспедицию вглубь пустыни, к берегам внутреннего моря, кое зовется Чадом, к народам негритянским и эфиопским, где по сведениям и пребывает ныне в рабстве небезызвестная тебе девица голландского происхождения. Это дело обставлено на твои, великий государь, средства и порученцы твои, и мои друзья, того сами не ведая, находятся ныне под полным его, Селима, контролем. Этот Селим, имеет такаш поручению от Киргилю, по окончании дела твоих порученцев умертвить, а найденного ими же отрока привести в Истамбул и использовать далее в злокозненных целях, а именно, наведение смуты в государстве нашем. Ныне верные слуги твои, Савва и Алексей пребывают в великой пустыне, путешествие по которой чревато непомерными опасностями, в силу дикости и жестокости тамошнего населения, а також трудностями пустынной жизни из-за отсутствия воды с непомерной жары. Також, через моих доверенных людишков, стало мне доподлинно известно, что делом этим очень занимается и Британия. Ихний шпион, морской капитан Оливье, под видом капитана похищенного голландского фрегата, бравура и подтолкнул твоих посланцев предпринять экспедицию в эфиопские страны. Ныне, он с другой экспедицией двинулся по следам слуг твоих, чтобы помешать им выполнить волю твою и заполучить отрока в свои руки. Мною предприняты некоторые ответные меры. Так, по моему поручению, мои друзья из общества вольных мальтийских каменщиков отбыли ныне в Алжирию, чтобы не допустить убиения твоих порученцев и попадания отрока в турецкие или британские руки. Что же касаемо источника утечки деликатных сведений и тайных твоих помыслов, то по елику этот источник находится при твоем дворе, предлагаю переписку по этому делу вести по запасному дипломатическому каналу, тайнописью, коей пользуются наши братья из тайного общества. В верности и преданности нашему делу наших братьев по обществу я абсолютно уверен. Жду от тебя дальнейших указаний. Еще раз позволь засвидетельствовать тебе мою преданность и пожелание здоровья и процветания, во благо подданным твоим и всей державе нашей. Подпись. Чрезвычайный посланник государства российского в империи турецкой, князь Толстый Петр Андреев, в город Истамбул, для чрезвычайного посла, князя Толстого Петра Андреева. Писано мальтийской тайнописью. Любезный князь, действия твои одобряю. Дело, наверное, должно быть закончено успешно. Источник я выясняю. Твои предложения по тайнописи верные. Проверь дополнительно надежность наших друзей по обществу. Но даже магистра не должен знать всех обстоятельств этого дела. За успех предприятия или его конфуз лично ответишь головой. Петр Михайлов. Февраля 1 года 1714. Получив скорый и такой суровый ответ, Петр Андреевич чрезвычайно расстроился. Он знал меру благодарности своего великого монарха, но все же он считал, что его усилия и старания на благо Отечества заслуживают более теплого отношения. Ну, уже хотя бы за то, что за время войны и прудского конфуза государя он, князь Петр Андреевич Толстый, дважды сидел, заточенный в башню, а все почести по подписанию мира и вызволению государя из позорного пленения достались этому выскочке, Петру Шаферову. В последнее время этот прохиндей все более и более оттеснял князя на второй план, становясь правой рукой главы посольского приказа Головина. Да и государь в последнее время очень приблизил его к себе, будучи благодарным за вызволение из плена и заключение приемлемого мирного договора. В своей ревности и неприязни к новому фавориту Петра Толстый был не одинок. Такую же ревность, если не еще большую, он вызывал и у Сашки Меньшикова. Вообще говоря, Петр Андреевич с большой горечью наблюдал происходящий в последнее время необратимый процесс с деградацией государя, превращение его из хоть и сурового и жесткого, порой жестокого, но целеустремленного и просвещенного монарха, в настоящее чудовище диктатора-самодура. Вспышки его безотчетного гнева становились все более частыми, пьяные его выходки все больше напоминали разгул времен Ивана Грозного. Да и вообще, дела в державе и в Европе складывались не так, как того хотелось ранее. После Полтавского триумфа, явившего всему миру политический и военный гений Петра, казалось, что конец войны близок, и Россия получит, наконец, столь желанный доступ к морским портам, и станет полноправной европейской державою, просвещенной и процветающей. Однако дело обернулось совсем по-другому. Карл прочно обосновался в Стамбуле, постоянно подталкивая Турцию к войне с Россией, и, в конце концов, спровоцировал эту войну. Авантюра, затеянная Петром, по захвату Балкан и проливов, обернулась подлинной военной и политической катастрофой. Ресурсы державы были на пределе, страна обезлюдила, последний рекрутский набор дал всего 20 тысяч солдат, крестьяне разбегались, бежали на Донны в Турцию. Украина и Сечь отошли к туркам, азовские порты разорены, флот затоплен, Дон, после кровавой расправы, обезлюдил. На востоке подняли головы башкиры и яицкие казаки, волновались и калмыки. Но не это было самое неприятное. В Европе закончилась большая война, и теперь европейское сообщество взирало на новую Россию уже не как на желанного союзника, а скорее, как на агрессора, стремящегося занять доминирующее положение в европейском мире. Напряженность между Россией и Британией возрастала, грозя новой войной, теперь уже со всей Европой. Все, оказалось, надо начинать сначала, а денег в казне катастрофически не хватало. Управление страной, финансами и армией все более расстраивалось, казнокрады и подхалимы плодились по всей державе, предательство гнездилось и при самом дворе и в провинциях. Все титанические усилия по строительству новой, великой России оказались бесплодными после неумелой политики и прудской авантюры, затеянной самим же государем, а его, Петра Андреевича, советы и рекомендации так и оставались невостребованными. Вот и в этом деле, которым ныне занимался Петр Андреевич, деле чрезвычайно важном, грозящем державе невиданными потрясениями, самая конфиденциальная информация о государевом задании оказалась достоянием турецких и аглицких шпионов, и теперь жизни его друзей, Саввы и Алехи, находятся под угрозою, а ведь измена-то гнездится прямо при дворе, прямо в самом близком окружении. Шаферова и Меньшикова Толстой исключил сразу. Шаферов все это время, после войны, неотступно находился в Истамбуле, а Сашка никоим образом не заинтересован в интригах против государя. Окружение Алексея Петровича тоже не могло быть заинтересовано в появлении нового претендента на наследство, так, что источник измены надобно искать среди противников Меньшикова и Екатерины. Но так кто же они? Вопрос второй, как помочь Савве и Алехе, как дать им знать, что попались они в искусно расставленные сети, что более всего надобно им опасаться своего, так называемого избавителя, а на самом деле такого искусного шпиона, как Селим, он же Семен. Они, бедолаги, теперь находятся в самой далекой пустыне, куда может и не ступала и нога ни одного русского человека. Оставалось только ждать и надеяться на лучший исход дела. Петр Андреевич сел за письмо к великому магистру в Лавалиту. Письмо долго не получалось, он никак не мог сформулировать, чего же он просит от братства. Несколько испорченных листов уже валялось на полу, а он все начинал и начинал снова. Наконец он оставил свои тщетные усилия и решил перенести все свои действия на утро. Что-то должно прийти в голову. Для начала надо выстроить приоритеты, что же на данный момент является главным. А главным является вот что, судьба Саввы и Алехи, их успех в деле. Даже выявление измены при дворе, дело сейчас второстепенное. Но помочь чем-либо своим друзьям ни Петр Андреевич, ни кто-либо другой, уже не могли. Оставалось только ждать. На том и порешил. Глава 10. Горет Альджинан гора духов. Тяжел путь по бескрайним песчаным барханам Эргам. Но вдвойне тяжелее он по безводной и каменистой пустыне. Потолще песка еще можно найти, просочившуюся после редкого ливня или обильной росы, влагу, можно вырыть колодец, если знать где и как это сделать, то почти всегда, пусть даже и на большой глубине, но все же есть вода. В каменистой же пустыне воды нет нигде. Редкие ливни смывают грязь в соленые озера, которые потом очень быстро испаряются под палящим жарким солнцем. Камни накаляются днем до нестерпимой температуры и остывают ночью, так что от холода к ним даже больно прикоснуться. Итак, изо дня в день. Гористая местность образует непроходимые оползни сыпучих мелких и крупных камней, как будто наваленных друг на друга какой-то неведомой великанской рукой. Каждый километр пути приходится преодолевать с величайшими усилиями, с напряжением всех человеческих сил. Лошади падают, не выдерживая жары и тяжести подъемов и спусков. Но ночью, особенно под утро, наступает нестерпимый холод, а разжечь костер и согреться нету никакой возможности, на этой равнине вообще отсутствует какая-либо растительность, способная поддерживать костер. Запасы дикого саксаула, которые путники взяли с собой, закончились уже через два дня. Заканчивалась и вода, а пути оставалось еще четыре дня, но это при условии, что проводник, вождь племени Тикна, по имени Масул Ислами, не потерял дорогу, и что путники будут проходить, по крайней мере, по 30 верст в день, что при теперешнем их физическом состоянии было почти нереально. Кроме того, Алеха, получивший в поединке резаную рану в руку, обессиленный потерей крови и начавшимся воспалением раны, не мог двигаться быстро и все время просил пить. Во время поединка он, Алеха, проявил истинное геройство и доблесть. При первом же столкновении, отразив удар противника, он завалился под брюхо своего коня и из-под брюха уже резанул по ногам коня вражеского, излюбленный прием татар и донских казаков. Имхар вылетел из седла, но быстро встал, ожидая новой атаки. Алеха тоже соскочил с коня и стал приближаться к врагу. В завязавшейся фехтовальной дуэли преимущество явно было на стороне Имхара, защищенного с груди медной броней. Алеха же получил ранение в правую руку, но излюбленным своим приемом, в неожиданном падении успел перекинуть клинок и рубануть противника по ногам. В следующей схватке, уже обезноженный, Имхар вытащил из-под своей накидки короткий кривой нож и метнул его в Алеху. Алеха успел уклониться, но к противнику приближаться не стал. Имхар медленно, превозмогая боль, двигался в сторону Алехи, но тот также медленно двигался назад и в сторону. Вдруг Имхар резко метнулся к нему, нанося смертельный разящий удар в голову. Алеха успел подставить клинок, но от силы удара опрокинулся навзничь, вывернулся, как змея, и через секунду был уже на ногах в недосягаемости от врага. Схватка продолжалась. Два великих бойца сошлись в смертельном поединке, и ни один из них не мог одержать вверх. Черная толпа имхаров и казаков в тишине наблюдала этот бой. Казалось, что сами боги сошлись в смертельной схватке. Оба они уже теряли силы от потери крови, движения становились все более вялыми. Алеха все время отступал, вызывая гордого и бесстрашного противника на атаки, в которых тот растрачивал силы. Наконец нервы Имхара не выдержали, и он безрассудно бросился вперед, решив в последней атаке решить исход поединка. Терпение Алехи было вознаграждено. Уйдя резко вправо, он нанес неотразимый удар со спины, и следующим движением, перехватив клинок в левую руку, и развернувшись, рубанул Туарега по шее. Удар был настолько силен и неожидан, что толпа еще не поняла, что Имхар уже мертв, голова его еще находилась на своем месте, потом медленно скатилась на песок, а туловище еще продолжало жить своей жизнью, потом и все могучее тело рухнуло, обогряя белый песок ярко-красной кровью. Алеха медленно опустился на колени, рукой прижимая рану, из которой хлестала кровь. В этот момент к нему подбежал Савва с запряженной уже лошадью, помог взобраться на коня, сам вскочил на другого и медленно, рысью, двинулись они к южным воротам. Там их уже ждали Масул, Исмаил и Ван Хо. Следуя указаниям Семена, без проволочек, двинулись они на юг, по дороге на Таманрассид. Два дня они шли на юг, ожидая погони, но ее не последовало. На третий день они повернули на северо-запад и пошли вообще без тропы. Масул, наблюдая весь бой Алехи, проникся к нему великим почтением, коим пользуются у этих воинственных кочевников бесстрашные и великие воины. Он отдавал Алехе свою порцию воды, мазал рану какой-то смолой, предварительно разжевав ее своими черными зубами. В пути, особенно днем, почти не разговаривали. Ночью же Савва не уставал восхищаться доблестью Алехи, но к теме о шпионах не возвращались более. Наконец, на девятый день пути, Масул просветлел лицом, взбодрился и сообщил, что на следующее утро они будут у цели, у великой горы Горет Аль-Димон, горы духов, святого места всех туарегов и берберов. Ближе к вечеру, в лучах заходящего солнца, они вдруг заметили на востоке несколько десятков всадников. Это могла быть и погоня, а могли быть и туареги из клана Келяйра. Но и тех, и других следовало опасаться. Поэтому Масул быстро повернул к ближайшим скалам, нашел тесное ущелье, завел туда лошадей, приказал всем спешиться и затаиться. Сидели всю ночь, не проронив ни слова. Под утро мимо ущелья проехал отряд туарегов, это были люди Келяйра. Отряд следовал на запад, явно кого-то искали. Но на камнях не остается следов, а Масул замотал лошадиные морды своей челмой, так что ни звука не доносилось из ущелья, и отряд проехал мимо. Утром выехали на Солончаковую равнину и осторожно двинулись дальше. Масул объяснил, что если они доберутся до горы, то никакая погоня им уже не страшна, так как ни один туарег не посмеет проникнуть на эту гору. Эта гора внушает мистический ужас всем кочевникам пустыни, потому что там обитают души умерших грешников, и того, кто проникнет на эту гору, ожидают страшные, невиданные муки. К вечеру, в лучах заходящего солнца, показались на горизонте розовые очертания гор. Вон она, Наша цель уже недалеко осталась, утром будем уже там», — промолвил Масул. Путники ускорили шаг, решили не ночевать в долине, а добраться до горы затемно, там и передохнуть. Все ж там есть вода, и есть где укрыться и от погони, и от жары. Ехали всю ночь, ориентировались по звездам. Первые лучи восходящего солнца застали их на равнине. Оно появилось из-за горизонта, как всегда в пустыне, внезапно, озарив светло-фиолетовую еще равнину ярким бронзовым светом. Масул пал ниц, уткнулся, как обычно, лицом в землю и стал молиться. Вдруг, там, на востоке, где-то изнутри фиолетовых гор, брызнул вверх тонкий ярко-зеленый луч и уперся пыльное, светло-серое небо. Масул побелел и запричитал еще громче и неистовей. Путникам сделалось не по себе. Китаец беззвучно шевелил губами, а Леха и Савва, разинувшие рты, смотрели на это фантастическое зрелище и не могли промолвить ни слова. Через несколько минут этот яркий луч начал как бы дымиться, окутываться таким же зеленоватым дымом, потом внезапно исчез, оставив после себя несколько зеленоватых облачков, которые вскоре тоже исчезли. «Что это было? Кто это? Как это?» — заикаясь, вопрошал Савва. «Духи, это духи проснулись, ждут нас, ждут новую жертву», — клацая от страха зубами, — отвечал Масул. «А ты их видел когда-нибудь? Или только этот свет?» «Видел, один раз. Не приведи Аллах, еще раз увидеть. Там, в горе, живут джинны, могучие повелители пустыни. Они возникают из огня, управляют миром огня и повелевают душами умерших. Горе тому, кто проникнет в их обитель, они пожирают путников, обрекая их души на вечные странствования в подземном мире теней, на вечные страдания в огненном котле». В это время Алеха оглянулся назад. На горизонте маячило несколько всадников. До них было примерно часа два пути. «Эй, братва, погоня! Пора убираться нам, иначе будем там бродить по пустыне, а не здесь. У нас нету выбора, Масул, надо убираться нам в эти проклятые горы побыстрее. Иначе сами явимся туда, к джинам, только уже и без голов. Я не могу, не могу я боюсь, я людей не боюсь, смерти не боюсь, войны не боюсь, я джинов боюсь». «Я один раз уже их видел, не надо, давайте сдадимся, может быть помилуют». «Масул, ты же воин Аллаха, разве подобает воину Аллаха бояться джиннов? Ты же и послан Аллахом на эту грешную землю только за тем, чтобы сражаться с демонами. Вспомни свое предназначение, вспомни, чему тебя учили твои наставники». «Поскакали скорее, Масул», — воскликнул Савва. Алеха, пользуясь своим авторитетом, добавил: «Будь же воином, Масул, не уподобляйся трусливой белой женщине. У нас нет выбора». Он повернул коня к горам и поскакал. За ним Савва, за ними Ван Хо. Масул повертелся на своем коне, несколько раз менял решение, потом, все-таки, решился и пустился вдогонку за ними. Через часа три они достигли подножия гор. При въезде в узкую, черную расщелину Савва оглянулся. Несколько десятков всадников, следовавших неотступно за ними, остановились на равнине, километрах в двух, явно не решаясь преодолеть невидимую черту. Савва понял, что они ушли от погони, и это было главное. В черте и джинов Савва искренне не верил, а потому не очень уж опасался этих черных гор. Медленно продвигаясь по узкой расщелине, они, наконец, выехали на широкую светлую равнину, покрытую редкой, но на удивление зеленой травой. «Здесь есть источник, можно напоить коней», — произнес Масул, пугливо озираясь. «Мы пойдем выше, на ту сторону хребта, обогнем гору с севера. Там нас будут ждать наши друзья». Начался небольшой подъем. У подножья скалы, в ее густой тени, они обнаружили неглубокий колодец с чистой прохладной водой. Масул приказал остановиться. Напились сами, напоили коней и медленно двинулись вверх, на седловину каменистого хребта. Подъем оказался очень тяжелым. Несколько раз они останавливались, давая лошадям передохнуть, и отдыхая сами. Наконец они вышли на седловину. Оттуда открывался фантастический обзор. На севере возвышалась гора, своими правильными очертаниями, напоминающая гигантскую черную пирамиду. На юг уходил хребет, сначала узкий, потом расширяясь, превращался в настоящую горную пустыню, терялся за горизонтом. На западе была видна вся та долина, по которой они несколько часов тому назад убегали от погони. «Вот она, гора джинов, горе Таль-Дамон», — промолвил Масул, указывая на северную гору. «Это великое, священное место всех туарегов. Мы нарушили запрет, и теперь нас ждет неминуемая кара. Небось, отобьемся, и не таких видали, ответил Алеха ему по-русски. Начали медленный спуск. Он оказался еще труднее, чем подъем. Тропы не было, приходилось скользить по острым, сыпучим камням, придерживая лошадей. Наконец-то они спустились в долину, также покрытую зеленой, свежей травой. Посреди долины возвышался огромный белый камень, похожий на турецкий кинжал. Проходя мимо него, путники заметили возле него вход в пещеру, типичное жилище кочевых туарегов. Возле пещеры бил небольшой ключ, чистый и светлый, совершенно неуместный в этой дикой и пустынной местности. Укрываясь от нестерпимого зноя, путники невольно приблизились к пещере. Оттуда веяло свежестью и прохладой. «Остановимся здесь. Наши придут, точно искать нас тут будут», — промолвил Савва. Остальные, молча, согласились. Масул оставался совершенно безучастным ко всему происходящему. Он уже себя похоронил и только ждал появления джиннов, чтобы отдать им свою душу. Остановились в пещере. По склонам горы валялось достаточно сухих веток, так что впервые за 10 дней развели костер. Алеха промыл свою рану, рука уже начинала пухнуть, засыпал ее порохом, вволю напились, поели сухих лепешек. Быстро стемнело. Костер горел тускло, но согреться было можно. Кони паслись возле источника, пили, жевали свежую траву. Решили меняться на карауле каждые 3 часа. Перед восходом Савву разбудил Алеха. «Вставай, Савва, твоя очередь караулить. Слышка, а давай посмотрим, что это за свет такой был. Страшно, но уж больно любопытно, что же это за демоны такие? Откуда ж этот свет исходить? Да, и вправду прелюбопытно. Может, это какое-то природное явление, которое современным наукам пока неизвестно, а может и вправду демоны. Вот у нас в Рагузе есть гора, называемая Черной горой, оттуда и название страны нашей, Черногория. Так там, старики сказывали, видали тоже лучи такие, да и каких-то демонов на небе, круглые, как тарелки, несутся с небывалой скоростью, а потом сразу раз, и замрут. Повисят, повисят, да и исчезнут. Я то сам не видывал, но рассказы людей, видавших такие чудеса, слыхивал в детстве. Но ты-то сам говорил, что в чертей не веришь, а ли врал? Да нет, что ты, Алеха, конечно не врал. Тогда, в детстве верил, а потом уж и нет. Думаю я, что это есть такой природный феномен. Но распознать его природу мы пока не можем, слишком уж он редко объявляется человеку. Начало светлеть. Черные еще в начале разговора скалы приобрели фиолетово-серый оттенок. Небо над горой стало светлее. Проснулся Масул, вышел из пещеры, потянулся, повернулся на восток, пал ниц и стал молиться. Вдруг из-за горы блеснул, как кинжал, первый луч восходящего солнца. Он проник в долину через узкий проход в сплошной скальной стене и упал прямо на белый камень гору, что возвышалась посреди долины. Камень вспыхнул изнутри каким-то зеленым светом, и из его вершины, на мгновение, вспыхнув, выплеснулся прямо вверх узкий столб зеленого света. Это фантастическое зрелище продолжалось несколько минут, потом, солнечный луч стал уходить за горы, и столб зеленого света медленно угас, оставив после себя зеленоватые облачка, словно дым растаявших через мгновение. Путники сидели потрясенные. Оказалось, что Иван Хо уж давно не спал, и ждал появления этого великого света. Так вот, что они видели из долины. Вот оказывается, что загорелось вчера утром в горах, повергнув Масула в такой панический ужас. Савва вскочил и бросился к камню. Он подбежал к нему и стал ощупывать его. Камень был еще теплый и полупрозрачный. Это была груда хрусталя, имеющая правильную форму и абсолютно гладкая со стороны падающего солнечного луча. Савва внимательно вгляделся в тот узкий проход, через который солнечный луч попадал на кристалл, постоял в задумчивости и медленно пошел назад в пещеру. Молча, уселся у входа и стал что-то чертить на песке. Ван Хо подсел к нему, и они принялись что-то горячо обсуждать. Наконец Савва промолвил: «Этот свет мы увидим еще 2 восхода, а потом его уж не будет целый год. Это узкий луч солнца заставил кристалл так гореть. Это действительно чудо, только демонов здесь нет никаких. Это действительно потрясающее чудо природы».